а математику без руководства строгой системы трудно. Может быть, это просто недостаток способностей. В прошлый четверг был на вашем семинаре и ничего не понял. Стыдно стало. Подойти к вам не решился. 3 апреля снова, видно, поеду на семинар. Но если арабею, вот пишу это письмо. Очень буду ждать ответа. С искренним и глубоким уважением, Р. 2.4.58 года. Дорогой товарищ Р. Если вы всерьез интересуетесь теоретической физикой, то я охотно помогу вам заняться этой, как мне тоже кажется, увлекательной наукой. Естественно, что вы теряетесь перед огромной массой материала и не знаете, с чего начать. Ясно, что теоретический семинар для вас сейчас совершенно непонятен, и вам еще рано его посещать. Посылаю вам программу теоретического минимума, которую вы можете, если хотите, сдавать мне и моим сотрудникам раздел за разделом. Начинать надо с математики, которая, как вы знаете, является основой нашей науки. Первой идет, разумеется, математика 1. Содержание ее указано в программе. Имейте в виду, что под знанием математики мы понимаем не всяческие теоремы, а умение реально на практике интегрировать, решать в квадратурах обыкновенные дифференциальные уравнения и так далее. Мои телефоны тоже указаны в программе. Бояться меня не стоит. Я совсем не кусаюсь. С пожеланиями успеха, ваш Л. Ландау. 7 апреля 1958 года. Когда-то Альберт Эйнштейн не отказал в помощи студенту Л. Инфельду, и поэтому я решился написать именно вам, в надежде, что и вы не откажете мне в моей маленькой просьбе. Я тоже студент, но пока всего лишь 2-го курса радиотехнического факультета МАИ, но я очень люблю теоретическую физику. Вы, вероятно, очень заняты, но если у вас найдется несколько свободных минут и для меня, то я вам буду очень и очень благодарен. Мне совершенно необходимо иметь глубокие и разносторонние знания по большинству областей теоретической физики, включая и теорию твердого тела, а значит, и по необходимой для этого высшей математике, вплоть до уровня развития теоретической физики в настоящее время. Простите, что я беспокою, но для меня это очень важно. И хотя, может быть, это и не совсем прилично, но ведь в жизни, если идти трудным путем, не всегда бывает места для приличия. Я очень прошу вас помочь мне в следующем. Не могли бы вы прислать мне список наиболее глубоких и содержательных в своей области книг, чтобы не терять время на выписывание рациональных зерен из множества талмудов, которых более чем достаточно? То есть я прошу вас прислать мне цепь, состоящую из таких звеньев, поглощая одно из которых, я мог бы быть уверен в том, что пойму следующее звено этой цепи. И так до конца. Вероятно, и вы были таким же в свое время, если не больше. И поэтому я думаю, что вы поймете меня. Буду вам от всей души благодарен за эту небольшую помощь. С глубоким уважением, К. Дорогой товарищ К. Охотно отвечаю на ваше письмо. Вы совершенно правы, считая, что для занятия теоретической физикой вам прежде всего необходимо приобрести познание в этой области. Я охотно помогу вам в этом. Как вы поняли сами, теоретику в первую голову необходимы знания математики. При этом нужны не всякие теоремы существования, на которые так щедры математики, а математическая техника, то есть умение решать конкретные математические задачи. Я бы рекомендовал вам следующую программу обучения. Прежде всего, научитесь правильно и по возможности быстро дифференцировать, интегрировать, решать обыкновенные дифференциальные уравнения –